Глава 12. Рецепты. Магические смеси для души и тела. Ни для кого не секрет, что в нашем мире энергия воды невероятно важна. Чай – это жидкость, напиток, наполненный символикой воды и силы. Ведь именно вода соединяет элементы, растворяет и очищает. И чай из трав – это своего рода алхимия, где каждому растению можно приписать определенные свойства. Это не просто напиток для утоления жажды, а настоящий магический эликсир, который может быть приготовлен с намерением для определенной цели и служить нам во благо. Почти каждое растение имеет свою историю, свои магические и целебные свойства. Знание этих свойств позволяет нам не просто пить чай, но и применять его достижение целей. Магия чая тесно переплетается с магией трав. Каждая трава обладает своими вибрациями, своей душой. Когда мы завариваем ее, мы не просто используем ее сухие свойства, но также соединяемся с тем, что она несет внутри. Это сродни тому, как мы используем камни или другие природные элементы. Важно понимать и уважать их природу и силу. Магия чая начинается с простоты. Именно это делает ее особенно мощной и доступной каждому. Это не обязательно долгий и сложный ритуал, но каждое действие должно быть наполнено намерением, вниманием и искренним желанием создать что-то прекрасное. Важно понять, что каждый глоток чая – это маленькое волшебство. Каждый рецепт из этой главы является отголоском тех традиций, которые я накапливала на протяжении многих лет. Чай – это то, что я люблю и ценю, что помогает мне быть в гармонии с собой и окружающим миром. В этом разделе я предлагаю не просто напитки, но целую систему гармонии, основанную на правильных травах и энергетических процессах. Ты будешь использовать силу растений, чтобы очищать пространство, восстанавливать здоровье, привлекать нужные события и защищать себя от негативных влияний. Знание магических трав и чая поможет вам найти ту силу, которая будет работать для твоих души и тела. Выбирая рецепт чая, помни о своих намерениях и желаниях. Здесь, как и в любой другой магии, важен баланс. Твое намерение будет направлять выбор ингредиентов, и для этого важно прислушиваться к своему внутреннему состоянию, интуитивно выбирать то, что откликается, и работать с этим. Но будет полезным не только следовать рецепту, но и развивать чувствительность к травам. Иногда чай не нуждается в сложных ингредиентах. Достаточно нескольких листочков мелиссы или пары розовых лепестков, чтобы создать атмосферу любви, гармонии и очищения. Позволь себе быть свободной в этом процессе и следовать за внутренним голосом. Каждый рецепт, которым я с тобой поделюсь, выстроен по самой полной схеме. Ингредиенты. Травы, используемые в рецепте, каждый раз обладают своей уникальной силой. Важно не просто комбинировать их в одну смесь, но и понимать, какой эффект они могут создать. Ведь травы, как и камни или звезды в небе, взаимодействуют друг с другом, и их комбинация – это особая энергия. Цель применения. У каждого чая должна быть цель. Это может быть что угодно – от защиты дома до привлечения удачи, восстановления здоровья или очищения пространства. Противопоказания. Несмотря на всю силу трав, нужно помнить, что каждое растение – это мощный ингредиент, и его нужно использовать с осторожностью. Некоторые травы могут вызывать аллергию или другие побочные эффекты, если злоупотреблять ими. Важно понимать, как и когда их можно употреблять, чтобы не навредить себе. Способ приготовления. Процесс заваривания чая – это не просто механическое действие, это целый ритуал. Каждый шаг имеет значение, от выбора посуды до времени настаивания. Особенности использования. Особенности использования чая зависят от того, чего ты хочешь достичь. Успех будет во многом зависеть от того, какие задачи стоят перед тобой. И пусть каждый глоток твоего чая будет наполнен светом, здоровьем и гармонией. Чай на привлечение денег. Ингредиенты. Мята, зверобой, розмарин. Цель – привлечь финансовую удачу. Противопоказания – беременность, высокое давление. Способ – заварить чайную ложку смеси на стакан кипятка, настоять 10 минут. Особенность – пить на растущую луну утром натощак. Чай для защиты от негативных влияний. Ингредиенты. Полынь, лаванда, черный чай. Цель. Защита от негативных энергий. Очищение пространства. Противопоказания. Аллергия на полынь. Способ. Заварить чайную ложку смеси стаканом кипятка. Настоять 7 минут. Особенность. Пить вечером перед сном для защиты на ночь. Чай на укрепление здоровья. Ингредиенты. Шалфей, ромашка, малина. Цель. Укрепление иммунитета, помощь в восстановлении здоровья. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость. Способ. Заварить чайную ложку смеси стаканом кипятка. Настоять 10-15 минут. Особенность. Пить утром и вечером при простудах или ослабленном иммунитете. Чай для любовных ритуалов. Ингредиенты. Роза, лаванда, черный чай. Цель. Усиление любви и привлечение внимания желаемого человека. Противопоказания. Чувствительность к цветам. Способ. Заварить чайную ложку смеси стаканом кипятка. Настоять 10 минут. Особенность. Пить на растущую луну, думая о любимом человеке. Чай для очищения организма. Ингредиенты. Тысячелистник, крапива, липа. Цель. Очищение организма от токсинов. Противопоказания. Заболевания почек. Способ. Заварить чайную ложку смеси стаканом кипятка. Настоять 15 минут. Особенность. Пить ежедневно утром и вечером в течение недели. Чай для снятия стресса. Ингредиенты. Мелисса, лаванда, ромашка. Цель. Расслабление, снятие напряжения и стресса. Противопоказания. Аллергия на цветы. Способ. Заварить чайную ложку смеси стаканом кипятка. Настоять 10 минут. Особенность. Пить перед сном для расслабления. Чай для привлечения удачи в делах. Ингредиенты. Чабрец, душица, корица. Цель. Привлечение удачи в бизнесе и личных делах. Противопоказания. Беременность, язва желудка. Способ. Заварить чайную ложку смеси стаканом кипятка. Настоять 10 минут. Особенность. Пить в растущую луну на протяжении недели перед важными деловыми встречами. Чай для успокоения и глубокого сна. Ингредиенты. Валериана, лаванда, мята. Цель. Улучшение сна. Успокоение перед сном. Противопоказания. Гипотония. Способ. Заварить чайную ложку смеси стаканом кипятка. Настоять 10 минут. Особенность. Пить за полчаса перед сном. Чай для улучшения концентрации и памяти. Ингредиенты. Розмарин, шиповник, черный чай. Цель. Улучшение памяти. Повышение концентрации. Противопоказания. Гипертония. Способ. Заварить чайную ложку смеси стаканом кипятка. Настоять 10 минут. Особенность. Пить утром в дни подготовки к экзаменам или важным встречам. Чай для очищения сознания и медитации. Ингредиенты. Шалфей, лаванда, липа. Цель – очищение сознания, подготовка к медитации. Противопоказания – аллергия на травы. Способ – заварить чайную ложку смеси стаканом кипятка, настоять 10-15 минут. Особенность – пить до медитации для лучшего погружения. Чай для поддержания красоты. Ингредиенты – ромашка, малина, шалфей. Цель – улучшение состояния кожи, профилактика акне. Противопоказания – аллергия на компоненты. Способ – заварить чайную ложку смеси стаканом кипятка, настоять 10 минут. Особенность – пить ежедневно в течение месяца для улучшения состояния кожи. Чай для внутренней гармонии. Ингредиенты – мелисса, чабрец, розмарин. Цель – поиск внутреннего спокойствия и гармонии. Противопоказания – аллергия на травы. Способ – заварить чайную ложку смеси стаканом кипятка, настоять 15 минут. Особенность – пить в дни, когда требуется найти баланс и внутреннее спокойствие. Чай для очищения пространства. Ингредиенты. Полынь, черный чай, лаванда. Цель. Очищение негативных энергий в доме. Противопоказания. Аллергия на полынь. Способ. Заварить чайную ложку смеси стаканом кипятка. Настоять 10 минут. Особенность. Пить в помещениях, которые нуждаются в очищении от негативных энергий. Чай для активации духовной энергии. Ингредиенты. Душица, чабрец, тимьян. Цель. Повышение энергетического потенциала. Активизация духовных практик. Противопоказания. Гипертония. Способ. Заварить чайную ложку стаканом кипятка. Настоять 10 минут. Особенность. Пейте в дни духовных практик и работы с энергией. Чай для обновления и очищения тела. Ингредиенты. Крапива, зверобой, малина. Цель. Очищение организма, обновление внутренней энергии. Противопоказания. Хронические заболевания почек. Способ. Заварить чайную ложку смеси стаканом кипятка. Настоять 15 минут. Особенность. Пить утром можно комбинировать с другими очищающими практиками.